Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. Мы библейской школой ездили на слет социального служения. Вот мы были несколько дней, в субботу мы уехали, в среду приехали. Как-то коротенько мне хочется с вами поделиться основными мыслями, что там, собственно, происходило. Было около 300 человек, служителей и людей, которые, собственно, обратились за помощью в церкви, для того, чтобы справиться с проблемами, зависимостями, с бедами, с какими-то вещами, с которыми не могут сами справиться и остановиться, с проблемой греха. И основной темой семинара была «Чтобы победить». Место Писания – это 1 Коринфянам 9:26, где мы читаем следующее: «Потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Интересное слово здесь, интересное сравнение «бьюсь». Буквально это кулачный бой. Те, кто, может быть, будучи неверующим, знает на практике, что это такое, и ему не надо рассказывать, как бывает неприятно, как бывает больно, как бывает дорого, а иногда даже наступает смерть, когда ты проигрываешь в кулачном бою. И наоборот, когда ты радуешься, когда тебя поздравляют, когда ты одержал победу в кулачном бою. Интересно, что апостол именно вот это сравнение употребляет здесь. Я дерусь не просто, чтобы бить воздух, я дерусь не просто, чтобы руками махать, я дерусь так, чтобы победить, чтобы цель достичь. Следующее христианское сравнение с жизнью христианина – это бег. Павел говорит: «Я бегу, и вы бегите так, чтобы награду получить». Все бегут, он говорит, но побеждает один. И вы бегите так, чтобы получить награду. И Писание очень много нам говорит, что побеждающий наследует все. В спортивном мире принято говорить и утешать проигравших, что не важна там победа, важно, что ты участвовал. В христианстве не важно участие, важна победа. Награду получат те, кто победил. Не те, кто делал вид, что он сражается, не те, кто за компанию бежал, не те, кто бежал и проиграл, получат награду те, кто достиг финиша первым, кто одержал победу. В духовном мире, в духовной битве поражения, они не менее болезненны. Наверное, каждый не понаслышке знает, как больно терять мир в сердце, как больно терять отношения с верующими или с другими людьми, как это неприятно. Никто с этим не поздравляет нас, и мы никого с этим не поздравляем. Мы, наоборот, радуемся и поздравляем друг друга, когда у нас добрые отношения, когда мы радуемся вместе, когда мы славим Бога, а не плачем от наших поражений, не страдаем, а не скорбим из-за наших ошибок и грехов. И несколько моментов говорилось для того, чтобы что, собственно, делать, чтобы побеждать. Мы же деремся не в прямом смысле слова. И Павел дрался не в прямом смысле слова. И бежал он не на стадионе, а сравнивал это забег с жизнью христианина. И несколько моментов. Что делать, чтобы побеждать? Что делать, чтобы быть победителем? Первая позиция – это «спасайся, чтобы победить». Спасайся, чтобы победить. Чтобы спастись, надо вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно, мы читаем в Писании. И тогда человек спасется и спасет тех, кто его слушает. Вторая позиция – Христос нужен, чтобы победить. Без Христа мы не в состоянии одержать никакие победы. Без Христа мы не можем делать ничего. Христос одержал эту победу, мы вот здесь читаем. «Где твоя победа, смерть, где твое жало?» Христос одержал величайшую из побед, величайшую победу в сражении когда-либо существовавших. Он победил зло, он победил и разрушил дело дьявола, он победил смерть, и он на подвиг души своей смотрит с довольством. И если я буду держаться Христа, если я буду в его команде, если я буду ему послушен, я буду в рядах победителей. И наоборот, если я не со Христом, мне надеяться не на что. Если я не слушаю Христа, я в числе постоянно проигрывающих, я постоянно буду терпеть боль, финансовые потери, неустройство и крах во всех сферах своей жизни. Христос нужен, чтобы победить. Следующая позиция – борись с грехом, чтобы победить. «Во всех поступках будьте святы», Господь говорит, потому что если вы не делаете свято поступки, вы проигрываете. Грех, он не приносит благословения, грех, он не приносит радость. Если вы относитесь к греху как к проблеме, как к чуме, как к злу величайшему, вы будете его бояться, сторониться, и вы будете поступать свято. Когда вы будете принимать решение поступить так или иначе, мы с вами будем выбирать святость, а не грех, и тогда мы победим. Если человек выбирает грех, он проигрывает. И следующая позиция – освящайтесь, освящайтесь, чтобы победить. Как я уже говорил, освящайтесь – это отделение от греха. Это чтобы человек был годен и угоден для Бога, то, что он делает, живет, служит, освящаться, экстрадироваться от греха, не иметь ничего общего с ним. Грех мне чуждо. Если я что-то и допускается в моей жизни, я бегу с это с исповеданием. У человека нет неисповеданных грехов, и он идет путем освящения. И следующая позиция – побеждающий наследует все. Тот, кто побеждает, он получает награду, он получает венец, он получает участие в вечной жизни. Побеждающий наследует все. Пусть нас Господь благословит держаться Христа, одерживать победы раз за разом. Христианство также – это не только драка, не только бег, это еще и стройка. Не только спортивные состязания, это стройка, когда мы строим, и мы, то, что мы строим, этим можно пользоваться. Это нельзя выбросить, это нельзя пренебречь этим. То, что человек выстраивает, оно полезно, оно годно и людям, и Богу. Пусть нас Господь благословит прилагать старания, держаться Христа и, уповая на Него, быть в Его команде, одерживать победы. Много было общения, много было знакомств. Были спортивные состязания, подустали, очень насыщенная была программа без отдыха. И даже последний день уже было прям тяжеловато. Уже голова не вмещает, уже ноги, как Юрий Сафонович показывал, чуть-чуть от спорта, немного там это непривычно некоторым было. 70 или 80%, которые были впервые на этом слете. То есть люди, которые впервые оказались в этом общении. Очень было здорово, это в ручейке проходило. Очень было благословенное время. И мы порадовались, научились, устали, ободрились. Слава Богу!